Глава третья. Юг. «Слезай оттуда, Сию!» Апельсиновое дерево вздохнуло под ветром. Узловатый ствол успел нагреться, словно сок пропитался солнечным светом. Каждый лист блестел и благоухал, и даже сейчас, поздней осенью, на ветвях зрели плоды. Никогда, сколько стояло здесь дерево, быть может, от начала времен, никто не осквернял его ветвей. А сейчас... Между ними устроилась девушка, босоногая и недосягаемая. «Тунува!» — со смехом в голосе отозвалась она. «Здесь чудесно! Честное слово, видно все до самой Юкалы!» Тунува в отчаянии смотрела на ослушницу. Сию всегда была строптива, но такое не спишешь на юношеские проказы. Это уже святотатство. Настоятельница выйдет из себя, когда услышит. «Что такое, Тунува?» Имсурин подошел и встал так, чтобы проследить ее взгляд. «Спаси нас, мать!» — чуть слышно выдохнул он и принялся озираться. «Где Эсбар?» Тунува вряд ли его услышала, потому что Сию полезла еще выше. В последний раз мелькнула босая ступня, и вот она уже на самой верхушке. Тунува подалась вперед, придушенно вскрикнула. «Что же ты?» — упрекнул было Имсурин. «А что я могу?» — огрызнулась Тунува. «Ума не приложу. Как она туда забралась?» Имсурин вскинул руки, и она снова повернулась к дереву. «Сию, пожалуйста, хватит!» Ей ответил лишь искрящийся смех. Трепеща, порхнул на землю зеленый листок. В долине тем временем собиралась толпа. Сестры, братья, три их невмона. За спиной у Тунувы гудели голоса. Так гудит гнездо веретенных шершней. Устремив взгляд на вершину дерева, она всей душой взмолилась. «Упаси ее, направь ко мне, не дай упасть!» «Надо разыскать Эсбар. Ее Сию послушает», — уверенно сказал Имсурин, затем спохватился. «И тебя. Ты должна ее снять, пока не... Она теперь никого не слушает. Придется ждать, пока сама не вернется». Тунува плотнее укуталась в шаль и скрестила руки. «Да и поздно уже. Все видели». К тому времени, когда Сию снова показалась на глаза, небо окрасилось в цвет абрикоса, а Тунува дрожала, как натянутая струна под пальцами орфистки. «Сию дю Тунува Акнара! Спускайся сейчас же!» — выкрикнула она. «Настоятельница узнает!» Низко было ссылаться на настоятельницу. Эсбар никогда не дала бы такой слабины. Однако гнев ее, видно, попал в цель, потому что Сию свесилась с ветки и глянула вниз уже без улыбки. «Иду!» — сказала она. Тунова полагала, что проказница спустится тем же путем, каким взбиралась. Знать бы каким. Но Сию вместо того встала, поймала равновесие. Она была маленькой и легкой, а ветка — прочной, и все же Тунува смотрела на происходящее с ужасом, ожидая треска. До этого дня она никогда не боялась дерева. Оно было защитником, дарителем и другом, и не бывало ни врагом, ни угрозой. До сих пор, пока Сию, пробежав по ветке, не спрыгнула в пустоту. Тунува с Имсурином разом метнулись вперед, словно надеялись подхватить Сию. Та, визжа и размахивая руками, мелькнула в воздухе и скрылась в бурных водах Минары. Тунува бросилась к берегу. «Сию!» Грудь ей теснила так, что не вдохнешь. Она скинула шаль и нырнула бы, если бы Сию не показалась на поверхности, с облепленным черными волосами лицом, хохоча от восторга. Взмахами сильных рук она одолевала течение. «Сию!» — напряженно заговорил Имсурин. «Не искушай, Абаса!» Он протянул к ней руки. «Вылезай, прошу тебя!» «Ты, Имин, сам всегда уверял, что я прекрасно плаваю!» Захлебываясь радостью, отвечала она. «Вода такая ласковая, попробуй!» Тунува оглянулась на Имсурина. Она знала его не первый десяток лет, и никогда его костлявое лицо не выражало страха. А сейчас он стиснул зубы. И, опустив глаза, Тунува увидела, что у него дрожат руки. «Все хорошо, ничего с ней не случилось». Сию ухватилась за корень, подтянулась из воды. Тунова выдохнула, напряжение разом отпустило ее. Схватив Сию в охапку, она поцеловала мокрые волосы. «Глупое, безрассудное дитя!» Тунова обхватила ладонями ее затылок. «О чем ты только думала, Сию?» «Ты хочешь сказать, никто раньше так не делал?» Задыхаясь от радостного волнения, спросила Сию. «За сотни лет никто не влез на такое дерево? Я первая?» «Будем надеяться, что и последняя». Тунова подобрала шаль и завернула в нее Сию. Осень в Лазийской пуще мягкая, но река Минара стекала с гор на северо-востоке, куда не достигало тепло окружающих дерево земель. Сию с улыбкой подтолкнула ее локтем. Одна Тунова заметила, как едва уловимо обменялись взглядами другие сестры. Она обняла Сию и увела ее по прохладным травам долины к тысяче ступеней лестницы, поднимавшейся к обители. С ее основания минуло 5 веков. 500 лет со дня победы лазийской принцессы Клеолинды Онъеню над Безымянным. Исход битвы решило апельсиновое дерево. Клеолинда, отведав его плода, превратилась в живой уголь, в сосуд священного пламени, обрела силы для победы. Дерево спасло ее от огня змея и осенило своим пламенем. Клеолинда не сомневалась, что настанет день, когда змей вернется. Она оставила после себя обитель, дом, где женщин растили воительницами, защищавшими мир от исчадия горы ужаса и ловившими каждый шепот его крыльев. Первые сестры открыли, что красный утес, стоявший над долиной крови, изрыт пещерами, как улей сотами. Они десятилетиями углубляли и расширяли их, и потомки продолжили их труд, превращая скалу в тайную твердыню. Лишь в последнем столетии здесь затеплилась красота. Колонны одели жемчужными шалями и накидками, потолок превратили в зеркало или, по южному обычаю, расписали яркими красками. Ниши, которые поначалу выбивались под светильники, превратили в изящные арки, выложенные золотом, чтобы усиливать свет свечей. Сверху, посвистывая, проникал ветерок, протекал по кружеву переходов, пронизывал их ароматом выращенных мужчинами цветов. Усиливаясь, ветер доносил и благоухание апельсина. Сделать предстояло еще многое. Эсбор мечтала, став настоятельницей, создать отражающий небеса пруд, наполнить его подогретой, проведенной по трубам водой, и еще собиралась хитроумно расположенными зеркалами провести дневной свет в самые глубокие пещеры. Большие замыслы лелеяла Эсбор на время, когда на ее плечи ляжет красный плащ. Тунова, что ни день, благодарила мать за дарованный им дом. Здесь они были укрыты от алчных глаз всего мира. Здесь не приходилось гнуть колени ни перед каким самодержцем. Здесь не было монет, отделявших богатых от бедных, не было водной подати и налога на плоды их трудов. Клеолинда, отказавшись от причитавшегося ей венца, создала обитель, где в венцах не было нужды. Сию первой нарушила молчание. «Настоятельница меня накажет?» «Полагаю». Тунова говорила ровно, однако Сию ощетинилась. «А что плохого?» В ее голосе топорщились шипы. «Мне всегда хотелось влезть на дерево. Не понимаю, почему все так?» «Не мне учить тебя, что хорошо, что плохо. Сию, Акнара, пора уже самой это знать». Тунова покосилась на нее. «Как ты добралась до ветвей?» «Веревку забросила. Целый месяц вязала, чтобы хватило длины». Сию хитро улыбнулась. «А что, Тунова, тебе бы самой не хотелось?» «Довольно ты сегодня дурачилась, Сию. Я не в настроении шутить», — отрезала Тунова. «Где эта веревка?» «Оставила на ветке». «Значит, кому-то придется подняться за ней, снова оскорбив дерево». «Да, сестра». помолчав, ответила Сию. Ей хватило ума держать язык за зубами до конца долгого подъема. Тунова отворила дверь в нужную комнату. Светильники еще горели, травы так и лежали на подушке. Мужчины особо старались освежать воздух во внутренних помещениях, куда не досягал солнечный свет. Она зажгла огонек и отпустила его с ладони. Сию, кутаясь в шаль, смотрела, как он мерцает в воздухе над ними. Ее темные продолговатые глаза отражали свет. Огонек слетел к печурке и поджег растопку. Пламя разгорелось ярко и не дымило. Сию сбросила накидку и опустилась на коврик у огня, потирая плечи. Пока не отведает плода, она не узнает проникающего насквозь тепла. Тунова надеялась, что этот день скоро настанет. Сейчас, казалось, ждать его долго, как никогда. «Где Лалхар?» — отрывисто спросила она. «Я опасалась, что она залает, увидев меня на дереве. Елене разрешила ей поспать в своей комнате». «За своего ихневмона отвечаешь ты», — Тунова сняла с постели покрывало. «Стало быть, Елене знала, что ты задумала», — Сию фыркнула. «Нет». Она расчесала пальцами кончики волос. «Я понимала, что она не позволит. Хоть у одной из вас есть голова на плечах». «Ты очень сердишься, Тува?» Когда Тунува вместо ответа накинула на нее тяжелое покрывало, Сию вгляделась в ее лицо. «Я тебя напугала. Ты думала, я упаду?» «А ты думала, нет?» Тунува выпрямилась. Самодовольство не пристало будущей змеи-борицы. Сию смотрела на огонь в печи. К ее щеке пристала темная прядка. «Ты бы поговорила с настоятельницей?» — заговорила она. «Может, она не так на меня напустится, если ты...» «После того, что ты натворила, я заступаться не стану, Сию. Ты уже не ребенок». Тунова подобрала ее влажную шаль. «Позволь дать тебе один совет. По праву той, чье имя ты носишь. Поразмысли над своим поступком, и когда тебя призовет настоятельница, прими наказание с достоинством». Сию сжала зубы. Тунова повернулась к выходу. «Тува!» — позвала вдруг Сию. «Прости, что я тебя напугала. Я и перед именем извинюсь». Тунова, смягчившись, оглянулась на нее. «Я попрошу его принести тебе пахты», — сказала она и тут же подосадовала на себя, вышла и зашагала по коридору. Она полвека служила матери. За это время могла бы стать как из Булата, только крепчающего от времени. Но когда речь шла о Сию, она гнулась, словно мятлик на ветру. Лестница вывела ее к наружной стене обители, где ветерок трепал огни факелов. Не замечая дороги, она прошла по верхним коридорам и постучала в верхнюю дверь. Хрипловатый голос разрешил ей войти, и вот она стоит перед женщиной, возглавлявшей обитель. Сагул Еданья была избрана настоятельницей, едва достигнув 30 лет. С тех пор ее черные кудри давно побелели, и кресло стало слишком просторным для той, кто прежде была самой статной и крепкой среди сестер. Но сидела она гордо, сомкнув ладони на животе. На темном от природы лице пестрели бледные пятна, такие же коснулись пальцев и сливались в неровный полумесяц на горле. Лоб изрезали глубокие морщины. Тунува позавидовала столь явному свидетельству мудрости, когда каждый год запечатлевался на коже, как кольца роста на стволе. Эсбар, сидя напротив, наливала питье из кувшина с золотой каймой. При виде Тунувы она выгнула бровь. «Кто пришел в такой час?» Низким медлительным голосом вопросила Сагул. «Это ты, Тунува Мелем?» «Я», — отозвалась Тунува. «Ясно, здесь еще не слышали о случившемся. Настоятельница, я сейчас из долины. одна из наших юных сестер взобралась на дерево. Сагул склонила голову к плечу. «Кто?» — с угрожающей мягкостью спросила Эсбор. «Тува, кто это сделал?» Тунова собралась силами. «Сию». Эсбор, чернее грозовой тучи, вскочила на ноги. Тунова вскинула руки, чтобы заслониться или хоть попытаться, но и ее опередила Сагул. «Эсбор, не забывай, кто ты есть!» Та замерла. «Если желаешь служить мне как Мунгуна, ты должна успокаивать и утешать сестер, а подобный вид их только растревожит». Эсбор выровняла дыхание, засыпая внутренний огонь песком. «Да, настоятельница», — отрывисто ответила она. «Конечно». Она тронула Тунову за плечо и вышла. Тунова не сомневалась, что Сию еще узнает ее гнев. «Вина!» — воскликнула Сагул. Тунова, заняв опустевшее кресло, закончила разливать напиток за Эсбор. «Расскажи, что случилось». Она рассказала. «Лучше пусть узнает от нее». Сагул слушала, не прикасаясь к вину, и смотрела в стену напротив. Зрачки у нее были не черными, а серыми от помутившей зрения болезни. «Она потревожила плоды?» — спросила, наконец, настоятельница. «Ел то, чего ей не даровали?» «Нет». Потянулось молчание. Где-то снаружи вскрикнула амбарная сова. «Она раскаивается?» «Полагаю, раскается», — не сразу ответила Тунова, — «когда поразмыслит». «Если не раскаивается теперь, то и не станет. Мы внушаем детям глубокое почтение к дереву Тунова, учим этому прежде, чем письму, чтению и бою. Среди нас иная и в 2 года понимает, что нельзя лазать по его ветвям». Тунова не нашла, чем возразить. Сагул провела кончиками пальцев по столу, нащупала донце чаши. «Боюсь, это только начало», — пробормотала она. «Обитель гниет изнутри». «Гниет?» «С тех пор, как мать в этой долине осилила безымянного, прошло более 5 веков», — напомнила Сагул. «И ничто за это время не указывало на его возвращение. Кто-то из нас неизбежно должен был задуматься, зачем нужна обитель». Тунова пригубила вино. Глоток не избавил от сухости в горле. «Поступок Сию, при всей его нечестивости, всего лишь признак разложения. Она уже не чтит дерево, потому что не страшится зверя, от которого оно защитило Клеолинду Онеенью», — угрюмо говорила Сагул. «Безымянный для нее сказка. И для всех нас. Даже ты, Тунова. При всей твоей верности нашему дому». «Должно быть, задавалась вопросом, зачем мы здесь?» Тунова потупила взгляд. «Впервые покинув обитель, — призналась она, — я вышла в багровую пустыню, где солнце горело на коже, и поняла, как широк и славен мир, как много в нем чудес. Верно, тогда я спросила себя, зачем мы таимся в его уголке?» Она так ясно помнила свое первое путешествие за пределы долины. Эсбор ехала с ней рядом. Сагул послала их собрать редкий вид мха, произраставший на горе Энунса. Эта задача увлекала их прочь от дома, не заводя ни в одно селение. В детские годы Тунова побаивалась Эсбор, ее острого языка и несокрушимой уверенности в себе. Эсбор же считала Тунову чопорной и скучной. И все же обе знали, что первые шаги за пределы обители им предстоит сделать вместе, потому что они ровесницы. Все переменилось за год до того путешествия, когда Тунова затеяла поединок с Гашан Янудин. Эсбор с Янудин соперничали с детства. Каждая мечтала в свой срок стать настоятельницей. За ревностным противостоянием Они никого больше не считали себе ровней, поэтому Гашин, когда Тунова подступила к ней, не скрыла презрения. До того Тунова всегда преуменьшала свое искусство во владении копьем, не видела нужды хвастать им перед сестрами. Но тогда вдруг поняла, что по горло сыта Гашин и Эсбор двумя солнцами, презирающими самые яркие звезды. Она вложила в удар все годы усердного учения, и Гашин, не успев даже осознать опасности, осталась без оружия. В ту ночь Эсбор нашла ее на галерее, где Тунова разминала и растягивала мышцы. Эсбор без приглашения села рядом. Она принесла с собой вино и две чаши. Наконец-то обратила на себя внимание. «Когда это ты, наша тихоня и подпевала, обрела дар копейщицы?» «Ты называешь меня подпевалой, потому что я покорна матери». Тунова опустилась рядом на ступеньку. «И ты бы не сочла меня тихоней, если бы хоть раз дала себе время со мной поговорить». Эсбор поняла намек. Они провели за беседой всю ночь, узнавая друг друга и открывая в себе неожиданное тепло. Разошлись уже после восхода. С тех пор они стали куда лучше понимать друг друга. Эсбор встречала ее взгляд в коридорах, находила предлог, чтобы заглянуть в комнату, останавливалась поговорить при случайной встрече. А потом им исполнилось по 20, и пришел день первого выхода в мир. Тунова на время затерялась в прошлом. Жестокая красота пустыни. Какими маленькими они казались себе перед ее лицом. Как искрился крошками рубина песок. Она впервые видела над собой столько ослепительной синевы, не обрезанной деревьями или стенами долины. Они остались без сестер. Одни в песчаном море и все же открыты целому миру. Тунова с Эсбор переглянулись в изумлении. Позже они поняли, что чувствовали одно и то же, не только перемену в мире, но и новое в себе. Должно быть, то чувство и толкнуло Эсбор ее поцеловать. Задыхаясь от смеха, они обнимались в мягком тепле бархана, и небо было невыносимо голубым, и песок шелком перетекал под телами, и дыхание горело огнем. 30 лет прошло, а Тунова все еще дрожала, вспоминая. Она вдруг ощутила касающуюся груди ткань и назревающую боль внизу живота. «Почему ты вернулась?» Вопрос Сагул вернул ее в настоящее. «Почему не осталась в широком и славном мире навсегда, Тунова?» Эсбор задала тот же вопрос в день, когда они лежали в тени скалы. Обеих брызгами крови облепляли блестящие красные песчинки. «Потому что тогда осознала свой долг», — сказала Тунова. «Увидев мир, став его частью, я оценила, как важно его защитить. Если безымянный и вправду вернется, может быть, только мы сумеем, и я буду помнить». «Я останусь». Сагул улыбнулась, теплой, настоящей улыбкой, от которой морщинки в уголках глаз лишь обогатили ее красоту. «Понимаю, ты считаешь, Сию еще не созрела, чтобы отведать плода», — говорила Тунова. «Я знаю, как опасно воспламенение прежде времени. И знаю, что это... ошибка...» «Этот глупый проступок не убедит тебя в ее зрелости, Сагул». «Хм. Но, быть может, Сию нужно, как и мне тогда, полюбить внешний мир. Отпусти ее к золотым дворцам Лазии. Пусть охраняет принцессу Йеньеди. Пусть испытает чудеса мира, чтобы понять, как важна обитель. Пусть не видит в нашем доме клетки для себя». Между ними протянулось молчание. Сагул надолго припала к чаше. «Солнечное вино», — сказала она. «Одно из чудес древнего мира». Тунова ждала. В рассказах настоятельницы обители апельсинового дерева всегда крылся смысл. За его доставку из Куменги приходится дорого платить. Мне не следовало бы так рисковать, но если его нет под рукой, вино просачивается в мои сны, я чувствую его вкус на языке. Кроме священного плода, для меня нет ничего слаще. И все же я оставляю половину недопитой. Она переставила чашу поближе к Тунове. Обожженная глина в тишине комнаты громко стукнула по столу. «Одни способны обуздать в себе вкус к мирским радостям. Таковы мы с тобой, Тунува. Впервые застав тебя с Эсбор, я испугалась, что в страсти ты потеряешь себя. Ты доказала, что я ошиблась. Ты знаешь, когда отведать вина, когда отставить чашу недопитой». Настоятельница улыбнулась, но на сей раз в ее улыбке не было теплоты. «Другие же, Тунува, готовы упиваться сладким вином, пока не захлебнутся». Узловатым пальцем она опрокинула чашу. Солнечное вино растеклось по столу и жидким медом закапало на пол.